Через несколько дней после начала событий. Лондон. Утром он почувствовал себя совсем плохо. Виктор Витовченко с трудом доковырял до ванной комнаты, где его стошнило. Он не мог даже предположить, что сегодня рано утром в больнице умер Алексей Щербак, который привез ему полоний. Футляр не был герметичным, он был изначально поврежден с таким расчетом, чтобы любой прикоснувшийся к футляру оказался бы гарантированно зараженным. Но тело Щербака увезли в неизвестном направлении, не позволив даже вскрыть. Врачам госпиталя, где находился Щербак, показали полицейское предписание и решение суда, согласно которому тело погибшего должны были скрывать полицейские эксперты. Витовченко решил вызвать врача. У него не было надежно оформленной страховки, и поэтому он тянул до последнего. Его страховой полис не позволял лечиться при отравлениях, но дальше тянуть он просто не мог. Поэтому он позвонил и вызвал врачей. Через 20 минут приехавшие врачи обнаружили его на полу. Он с трудом сумел открыть дверь и упал на пол прямо в коридоре. Его отвезли в реанимацию, а Полоний остался в ее квартире. Уже по дороге в больницу он потерял сознание. Врачи долго пытались определить, какова степень его отравления. Ему промывали желудок, делали клизмы, давали слабительные, от которых ему становилось все хуже и хуже. Наконец, один из молодых врачей, находившихся на стажировке в госпитале, догадался провести полное обследование больного и выяснил, что он подвергся очень сильному радиоактивному излучению. Организм Витовченко был буквально нашпигован радиоактивными изотопами. Он получил настолько сильную дозу, что врачам даже запрещали подходить к нему близко без радиационных костюмов. Они не стали говорить несчастному больному, что он обречен, но у Витовченко начали выпадать волосы, затем пошла горлом кровь, он менялся буквально на глазах, и врачи с ужасом замечали, как жизнь постепенно уходит из тела этого человека. Жуковский не звонил и не появлялся. Витовченко пытался к нему дозвониться, но все известные ему телефоны были отключены. И тогда Витовченко впервые подумал, что его могли просто подставить, но никаких доказательств у него не было. Ему становилось хуже с каждым часом. К вечеру у его палаты уже дежурили журналисты. Пиар-компания Жуковского, которой он выплачивал большие гонорары, сообщила на весь мир, что бывший агент советских спецслужб был сознательно облучен своими бывшими коллегами по приказу из Москвы и теперь умирал в страшных мучениях. В газетах и журналах начали появляться страшные фотографии больного человека, который потерял все волосы и выглядел как живая мумия. В Лондоне не осталось ни одной газеты, которая бы не посвятила этому страшному событию хотя бы одной колонки. Сообщения о здоровье Витовченко начали передавать все крупнейшие информационные агентства мира. Его жалели и презирали одновременно. Но вид умирающего человека был прямым укором Кремлю, решившемуся на подобную дикую акцию. В некоторых изданиях начали появляться намеки на таинственную организацию, которая позволяла себе ликвидацию бывших сотрудников спецслужб. Журналисты начали проводить собственные расследования. Рассказывали о ликвидаторах, прибывших из России, чтобы расправиться не только с Витовченко, но и с остальными бывшими агентами, нашедшими убежище в Великобритании. Поразительно, что среди бывших агентов ни разу не упомянулась фамилия самого известного перебежчика Гордеевского, словно его никогда не существовало. Появление этой фамилии не устроило бы ни одной из сторон, и поэтому на имя Гордеевского было наложено негласное табу. Витовченко умирал. Ее смерть разыгрывалась, словно дурной спектакль. Освещался каждый вздох несчастного больного, подробно рассказывалось о его мучениях. Был создан специальный комитет в защиту прав умирающего больного. Витовченко диктовал письма к президенту России, к народам мира, которые немедленно тиражировались и публиковались по всему миру. Он обвинял в своей смерти лично руководителя своей бывшей страны и своих бывших коллег. Никто даже не обратил внимания, что содержавший столько лет Витовченко-Жуковский избегал эти дни всяческих комментариев. Часы умирающего были сочтены, но его смерть была обставлена еще более театрально. Под самый занавес он принимает мусульманство и просит похоронить его по мусульманским законам. Это человек, который боролся против мусульман в Чечне и даже лично убивал чеченцев. Но спектакль должен быть сыгран до конца. Витовченко хоронят так, как хоронят героев. Мавр сделал свое дело, мавр должен уходить. Именно в эти дни, когда в больнице умирает Витовченко, в Ирландии начинается конференция, в которой принимает участие бывший премьер российского правительства, начинавший неудачные шоковые реформы в начале 90-х. Все знают о взаимной неприязни бывшего премьера и действующей власти, но в Ирландии происходит накладка. Во время конференции премьеру приносят стакан минеральной воды, которую он должен выпить. Если он выпьет эту воду, он обречен. Но экс-премьер – прекрасный экономист и рассеянный человек. Он пьет много воды во время своего выступления, но не допивает именно тот самый стакан. Он сделает всего несколько глотков, это его и спасет. С диагнозом отравления его доставят в больницу, где окажут первую помощь. Ирландским врачам удастся спасти экс-премьера, и грандиозная провокация не состоится. Более того, экс-премьер оказался еще и порядочным человеком, что было совсем не кстати. Он заявил на весь мир после своего возвращения в Москву, что его пытались отравить силы, противостоящие Кремлю и недовольные нынешней российской властью. Это был настоящий провал всего задуманного. Экс-премьер не только выжил, но и сильно испортил начавшуюся игру. Но смерть Витовченко уже стала реальностью, и теперь все напряженно ждали, когда, наконец, в газетах появятся более конкретные сообщения о таинственной организации бывших советских и российских ветеранов. Этих сообщений напряженно ждали в Москве, Вашингтоне, в Лондоне. Но до того, как они появились в газетах, в Москве был разоблачен американский агент Леонид, работавший на ЦРУ. И этот человек был не генерал Попов, против которого было выдвинуто ложное обвинение.